Домашняя аудиостудия «Харитонов и сын». Глава 11. Аншлюс. Насилие над Австрией. К концу 1937 года я переквалифицировался из газетного корреспондента в корреспондента радио, и моя штаб-квартира переместилась из Берлина в Вену, с которой я познакомился 10 годами ранее, когда приехал туда молодым корреспондентом. Хотя в последующие 3 года большую часть времени я провел в Германии, и мое новое задание репортажа из континентальной Европы дало мне возможность быть в курсе событий, происходящих в Третьем Рейхе, я подолгу жил в соседних странах, которым предстояло стать жертвами гитлеровской агрессии. Я бывал там перед агрессией и непосредственно во время ее. Я метался между Германией и страной, на которую в тот момент готов был обрушить свой гнев Гитлер, и собирал информацию из первых рук о событиях, описанных далее и приведших к величайшей и кровопролитнейшей из войн в истории человечества. Мы хоть и были их очевидцами, но удивительно мало знали о том, что происходило в действительности. Заговоры и махинации, предательства, роковые решения и моменты неуверенности, драматические события, драматические встречи основных участников. Все это происходило в обстановке секретности. Все это было скрыто от любопытных глаз иностранных дипломатов, журналистов и шпионов. В течение многих лет об этих событиях знали лишь их непосредственные участники. Нам пришлось ждать опубликования секретных документов и показаний уцелевших участников этой драмы, которые долгое время не могли ничего сказать, так как находились в нацистских концентрационных лагерях. Все, что излагается далее, основано на фактах, собранных в течение 1945 года. Конечно, при написании этой книги мне помогало то обстоятельство, что я находился в гуще событий. Случалось так, что я был в Вене, и в памятную ночь на 12 марта 1938 года, когда Австрия перестала существовать как государство, почти месяц в прекрасной столице на Дунае, отстроенной в стиле барокко, жители которой более, чем жители какого-либо другого города, умели наслаждаться жизнью, царило беспокойство. Доктор Курт фон Шушник, австрийский канцлер, позднее вспоминал о периоде с 12 февраля по 11 марта как о четырехнедельной агонии. С момента подписания 11 июля 1936 года Австро-Германского соглашения, в секретном дополнении к которому Шушник пошел на большие уступки австрийским нацистам, Франц фон Папен, специальный посол в Вене, неустанно содействовал подрыву независимости Австрии и ее поглощению Германии. В объемном докладе фюреру, составленном в конце 1936 года, он указывал о достигнутых в этом направлении успехах. Об этом же он сообщал в своем докладе годом позже, замечая, что дальнейшие успехи в этом деле могут быть достигнуты только путем сильнейшего давления на федерального канцлера Шушнига. Этот совет, в котором вряд ли кто нуждался, был вскоре претворен в жизнь, причем настолько буквально, что даже Папин не мог этого предположить. В течение 1937 года австрийские нацисты, подстрекаемые и финансируемые из Берлина, усилили кампанию террора в стране. Почти каждый день рвались бомбы, в горных районах многочисленные и часто буйные нацистские демонстрации ослабляли положение правительства. Были раскрыты заговоры, ставящие целью свержения Шушнига. Наконец, 25 января 1938 года австрийская полиция произвела обыск в штаб-квартире так называемого «Комитета Семи», который официально занимался выработкой условий перемирия между нацистами и австрийским правительством, а на самом деле являлся центром нацистского подполья. Там были найдены документы, подписанные Рудольфом Гессом, заместителем фюрера, из которых становилось ясно, что австрийские нацисты весной должны поднять восстание, а когда Шушник попытается его подавить, германская армия войдет на территорию Австрии, чтобы немцы не проливали немецкую кровь. По словам Папина, там был и документ, в котором планировалось его убийство, или военного атташе генерал-лейтенанта Муффа местными нацистами, чтобы создать повод для германской интервенции. Если жизнерадостный Папин не пришел в восторг, узнав, что приказом из Берлина он был во второй раз намечен в качестве жертвы нацистских головорезов, то телефонный звонок, раздавшийся в дипломатической миссии 4 февраля, окончательно его расстроил. Звонил из берлинской канцелярии статс-секретарь Ганс Ламмерс, который уведомил Папина, что его специальная миссия в Вене закончилась. Он был уволен, как Нейрат, Фрич и некоторые другие. «Я был поражен и чуть не лишился дара речи», – вспоминал позднее Папин. Оправившись после такой новости, он решил, что Гитлер, вероятно, намерен принять более серьезные меры против Австрии, избавившись от Нейрата, Бломберга и Фрича. На самом деле Папин настолько свыкся создавшейся ситуации, что решил сделать нечто нетипичное для дипломата, так он сам выразился. Он вознамерился спрятать копии своей переписки с Гитлером в надежном месте. Таким местом оказалась Швейцария. Мне было слишком хорошо известны все клеветнические кампании Третьего Рейха, говорил он. Как мы видели, это чуть было не стоило ему жизни в июне 1934 года. Увольнение Папина явилось одновременно и предупреждением Шушнигу. Шушник не доверял бывшему кавалеристу, но быстро понял, что у Гитлера на уме нечто похуже, чем навязать ему общество лукавого посла, который, по крайней мере, ревностным католиком, был ревностным католиком, как сам канцлер и джентльменом. В последние месяцы европейская дипломатия не баловала Австрию. После образования оси Берлин-Рим Муссолини сблизился с Гитлером и не проявлял прежней заинтересованности в независимости Австрии, как после убийства Дольфуса, когда он послал на Бреннерский перевал 4 свои дивизии, чтобы напугать фюрера. Ни Англия, проводившая под руководством Чемберлена политику умиротворения Гитлера, ни Франция, пораженная глубоким внутренним политическим кризисом, не выражала желания защищать Австрию в случае нападения на нее Гитлера. Теперь вместе с Папином ушли с арены и консервативные начальники германской армии и Министерства иностранных дел, которые прежде являлись силой, сдерживавшей непомерные амбиции Гитлера. Шушник не отличался особой широтой мышления, но считался человеком довольно неглупым. Кроме того, он был достаточно хорошо информирован и не питал иллюзий относительно собственного все ухудшающегося положения. Он понял, что настало время, как после убийства Дольфуса, политики умиротворения немецкого диктатора. Папин, хоть и изгнанный со службы, предложил свой вариант. Будучи человеком, всегда готовым примириться с пощечиной от вышестоящего начальника, он на следующий после увольнения день поспешил к Гитлеру, чтобы выяснить, что же происходит. 5 февраля он застал фюрера в Берхтесгадене рассеянным и измученным после борьбы с генералами. Но Гитлер обладал способностью быстро восстанавливать силы, и разжалованный посол попытался заинтересовать его идеей, которую уже предлагал 2 недели назад во время их встречи в Берлине. Почему бы не уладить это дело с самим Шушнигом? Почему бы не пригласить его в Берхтесгаден для личной беседы? Гитлера эта идея заинтересовала. Забыв о том, что только что сам выгнал Папина со службы, он велел ему возвращаться в Вену и организовать встречу. Шушник быстро согласился на встречу, но, несмотря на то, что находился в невыгодном положении, выдвинул ряд условий. Он должен заранее знать, какие вопросы хочет обсудить Гитлер, и ему должны быть даны гарантии, что соглашение от 11 июля 1936 года, по которому Германия обязалась уважать независимость Австрии и не вмешиваться в ее внутренние дела, останется в силе. Более того, После встречи должно быть подписано совместное коммюнике, в котором обе стороны выразят готовность соблюдать соглашение 1936 года. Шушник не имел ни малейшего намерения лезть в логово зверя. Папин поспешил в Оберзальцберг посоветоваться с Гитлером и вернулся оттуда с заверениями фюрера, что соглашение 1936 года останется неизменным и что он просто хочет обсудить недоразумения, трения, возникшие после его подписания. Это было не совсем то, чего хотел австрийский канцлер, но он заявил, что доволен ответом, встреча была назначена на утро 12 февраля. Примечание автора. 4 года назад, в этот день, правительство Дольфуса, в состав которого входил и Шушник, устроило бойню австрийских социал-демократов. 12 февраля 1934 года 17 тысяч правительственных солдат и боевиков из фашистской милиции подвергли артиллерийскому обстрелу рабочие кварталы Вены. При этом было убито около 1000 мужчин, женщин и детей и около 4000 ранено. С демократическими свободами в Австрии было покончено. Последовавшее за этим правление Дольфуса, а потом и Шушнига, было клерикально-фашистской диктатурой. Она, конечно, была менее жестокой, чем диктатура нацистского варианта, и те, кто работал тогда в Берлине и Вене, могут это подтвердить. Вечером 11 февраля Шушник и сопровождавший его заместитель министра иностранных дел Гвидо Шмидт отправились в специальном поезде в обстановке повышенной секретности в Зальцбург, откуда им на следующее утро предстояло выехать на автомобиле в горную резиденцию Гитлера. Этому путешествию суждено было стать роковым. Встреча в Берхтесгадене 12 февраля 1938 года. Папин приехал на границу, чтобы приветствовать гостей из Австрии, и был в то морозное утро, как показалось Шушнигу, в прекрасном настроении. Он заверил австрийских гостей, что и Гитлер великолепно настроен. И тут последовало первое предупреждение. Папин добродушно сообщил: Гитлер надеется, что доктор Шушник не будет возражать против присутствия в Берхофе 3 генералов, оказавшихся там совершенно случайно. Кейтеля, нового начальника штаба ОКВ Рейхенау, командовавшего войсками на баварско-австрийской границе, и Шперли, командовавшего ВВС в этом же районе. Папин позднее вспоминал, что гостям такая новость не понравилась. Шушник ответил послу, что не возражает, так как выбора все равно нет. Однако насторожился. Но то, что последовало дальше, все равно ошеломило его. Гитлер в коричневой рубашке штурмовика и черных брюках встретил австрийского канцлера и его помощника возле входа. Слова приветствия показались Шушнигу чересчур официальными. Через несколько минут он остался наедине с Гитлером в просторном кабинете на 2-м этаже. За окнами разворачивалась величественная панорама. Альпы в снежных шапках и Австрия, родина обоих собеседников. Курту фон Шушнигу исполнилось 41 год. Все, кто знал его, согласятся, что это был человек безупречными манерами австрийского аристократа. Поэтому неудивительно, что разговор он начал с красивых слов о великолепном виде из окна, отменной погоде, сказал несколько лестных слов о кабинете, который, несомненно, был свидетелем многих встреч, оказавших огромное влияние на развитие событий. Гитлер перебил его. «Мы встретились здесь не для того, чтобы обсуждать вид из окна или беседовать о погоде». И тут разразилась буря. Как вспоминал позднее австрийский канцлер, последовавший затем 2-часовой разговор, походил в некотором роде на монолог. «Вы сделали все, чтобы не проводить дружественную политику», – кипел Гитлер. «Вся история Австрии – это непрекращающаяся государственная измена. Так было в прошлом и сейчас не лучше. Этому историческому парадоксу пора положить конец. И я могу сказать вам прямо сейчас, герр Шушник, что твердо намерен положить этому конец. Германский рейх – одна из великих держав, и никто не повысит голоса, если она решит свои пограничные проблемы. Шокированный вспышкой Гитлера, обходительный австрийский канцлер старался казаться спокойным, но отстаивал свою точку зрения. Он сказал, что имеет несколько иной, чем у хозяина, взгляд на роль Австрии в германской истории. Вклад Австрии в этом отношении, настаивал он, весьма велик. Гитлер: ноль. Я говорю вам, абсолютный ноль. На протяжении всей истории Австрия саботировала любую национальную идею. Габсбурги и католическая церковь только тем и занимались, что саботировали. Шушник. Все равно, герр рейхсканцлер, вклад Австрии нельзя отделить от общей картины германской культуры. Возьмите, например, Бетховена. Гитлер: ах, Бетховена? Позвольте вам заметить, что Бетховен родился в низовьях Рейна. Шушник. Но жить он пожелал в Австрии, как и многие другие. Гитлер: очень может быть, но я еще раз повторяю, что так больше продолжаться не может. На меня возложена историческая миссия, и я эту миссию выполню, потому что судьба избрала для этой цели именно меня. Кто не со мной, тот будет уничтожен. Я направил Германию по самому трудному за всю ее историю пути. Я добился того, чего не добивался никакой другой немец. И не с помощью силы, позвольте вам заметить. Меня питает любовь моего народа. Шушник. Герр рейхсканцлер, я охотно верю этому. После часового разговора Шушник попросил своего противника изложить жалобы. «Мы сделаем все, — сказал он, — чтобы устранить препятствия, стоящие на пути взаимопонимания, насколько это возможно. Гитлер: это вы так говорите, герр Шушник, но я вам говорю, что намерен решить так называемый австрийский вопрос тем или иным способом. Потом он пустился в пространные рассуждения, обвиняя Австрию в том, что она укрепляет границу с Германией. Это обвинение Шушник отверг. Гитлер: послушайте, неужели вы думаете, что можете передвинуть камень в Австрии, чтобы я не узнал об этом уже на следующий день? Мне достаточно приказать, и вся ваша нелепая система обороны в одну ночь разлетится на мелкие кусочки. Вы же не думаете, что сможете задержать меня хотя бы на полчаса, верно? Мне бы очень хотелось уберечь Австрию от этого, потому что такая мера приведет к кровопролитию. Вслед за армией двинутся отряды СА и австрийский легион, и никто не сможет остановить их справедливого гнева, даже я. После этих угроз Гитлер грубо напомнил Шушнигу, называя его по фамилии и не упоминая его ранга, как того требует дипломатический этикет, об изоляции Австрии и, следовательно, ее беспомощности. Гитлер: и не думайте, что кто-нибудь сможет помешать мне. Италия — у меня полное взаимопонимание с Муссолини. Англия — Англия пальцем не пошевельнет ради Австрии. Франция — он заметил, что Франция могла бы остановить Германию в Рейнской области, а теперь поздно. И, наконец, Гитлер заявил: я даю вам еще одну возможность, последнюю, прийти к соглашению, герр Шушник. Или мы с вами находим решение, или события будут развиваться своим чередом. Подумайте, герр Шушник, хорошенько подумайте. Я могу ждать только до сегодняшнего вечера. Шушник поинтересовался, какие конкретные условия ставит германский канцлер. «Мы можем обсудить их после полудня», — сказал Гитлер. Во время обеда Гитлер, что с удивлением заметил Шушник, пребывал в отличном настроении. Он говорил о лошадях и домах. Он собирался строить самые высокие в мире небоскребы. «Американцы увидят», — говорил он Шушнигу, — «что в Германии дома строят выше и лучше, чем в Соединенных Штатах. Что касается измотанного австрийского канцлера, то он, как заметил Папин, был взволнован и озабочен. Шушник слыл заядлым курильщиком, но в присутствии Гитлера курить ему не разрешили. Правда, после кофе, когда все перешли в соседнюю комнату, Гитлер извинился и вышел, и Шушнику удалось покурить. Тогда же у него появилась возможность сообщить заместителю министра иностранных дел Гвидо Шмидту о плохих новостях. Однако вскоре положение еще больше ухудшилось. После того, как австрийцы прождали 2 часа в небольшой приемной, их провели в комнату, в которой находились Риббентроп, новый немецкий министр иностранных дел, и Папин. Риббентроп протянул им два машинописных листка проекта соглашения и добавил, что это окончательные требования Гитлера, и обсуждать их он не намерен. Австрийцы просто должны их подписать. Шушник вспоминал, что почувствовал облегчение, получив, наконец, от Гитлера нечто определенное, но стоило ему прочесть документ, как облегчение испарилось. Фактически это был немецкий ультиматум Австрии, согласно которому от Шушнига требовали передать власть нацистам в течение одной недели. В ультиматуме содержались требования снять запрет на австрийскую нацистскую партию, амнистировать нацистов, находившихся в тюрьме, про нацистского венского адвоката доктора Зейс Инкварта сделать министром внутренних дел, причем в его видении должны были находиться полиция и служба безопасности. Для другого нациста, Глайзе Хорстенау, предназначался пост военного министра. Германская и австрийская армии должны были установить более тесные связи, для чего намечался ряд мер, в том числе обмен офицерами в количестве 100 человек. «Будет проведена подготовка», — гласило последнее требование, «включение Австрии в экономическую систему Германии. Для этого доктор Фишбек, тоже нацист, будет назначен на пост министра финансов». Шушник вспоминал позднее, что сразу понял, подпиши он такой ультиматум, это будет означать конец независимости Австрии. Риббентроп советовал мне принять требования сразу. Я возражал и ссылался на предшествующее соглашение, подписанное с фон Папиным перед приездом в Берхтесгаден. Я дал понять Риббентропу, что не ожидал таких необоснованных требований. Но был ли Шушник готов принять их? Что он не одобрял их, было понятно всем, даже Риббентропу. Вопрос заключался в том, подпишет ли он их. И в этот решающий момент австрийский канцлер вздрогнул. Он робко осведомился, может ли рассчитывать на добрую волю со стороны Германии, иными словами, намерено ли правительство Рейха соблюдать условия соглашения. Он уверяет, что получил утвердительный ответ. Потом его принялся обрабатывать Папин. Изворотливый посол выразил удивление, прочитав ультиматум. Это же незаконное посягательство на суверенитет Австрии. Шушник вспоминает, что Папин долго извинялся и выражал недоумение по поводу условий ультиматума. И тем не менее он посоветовал австрийскому канцлеру принять условия фюрера. Потом он стал убеждать меня, что я могу быть уверен в том, что если соглашусь на эти условия, то Гитлер позаботится, чтобы Германия соблюдала условия договора, а у Австрии в дальнейшем не возникало никаких трудностей. Шушник, как следует из его заявления, в том числе сделанных письменно в Нюрнберге, стал поддаваться, пав жертвой собственной наивности. У него оставался последний шанс. Его снова позвали к Гитлеру. Когда Шушник вошел, фюрер ходил взад-вперед по кабинету. «Гитлер, Герр Шушник, вот проект документа. Обсуждать тут нечего, я не отступлю от своих требований ни на йоту. Или вы подпишете его и выполните мои требования в течение 3 дней, или я отдаю приказ войскам вступить на территорию Австрии». Шушник сдался. Он заявил Гитлеру, что готов подписать документ, но напомнил, что по австрийской конституции только президент республики имеет право подписывать такой документ и отвечать за соблюдение условий. Он, конечно, постарается убедить президента принять условия фюрера, но гарантировать ничего не может. «Вы должны гарантировать это», — закричал Гитлер. «Ну как же я могу, Герр Рейхсканцлер?» Именно так, по утверждению Шушнига, он ответил. Услышав его ответ, Гитлер, по словам Шушнига, казалось, потерял контроль над собой. Он подбежал к двери, открыл ее и громко крикнул: «Генерала Кейтеля!» Потом повернулся к австрийскому канцлеру и сказал: «Вас позовут позже». Это был чистый блеф, но встревоженный австрийский канцлер, видя вокруг себя столько генералов, мог этого и не знать. Папин пишет, что Кейтель позднее рассказал ему, как Гитлер встретил его широкой улыбкой, а когда он спросил, какие будут приказы, ответил: «Никаких, просто я хочу, чтобы вы были здесь». Но на Шушнига и доктора Шмидта, ожидавших в приемной, это произвело впечатление. Шмидт прошептал, что он не удивится, если их через 5 минут арестуют. Через полчаса Шушнига снова проводили к Гитлеру. «Я решил изменить свое решение впервые в жизни», — сказал Гитлер. «Но предупреждаю вас, что это ваш последний шанс. Даю вам еще 3 дня на выполнение условий соглашения». Германский диктатор пошел на уступки. Формулировки в окончательном варианте соглашения были немного сглажены. Но суть условий почти не изменилась. Шушник подписал соглашение, и это был смертный приговор для Австрии. Поведение людей, на которых оказывается сильное давление, зависит от их характера и часто непредсказуемо. То, что Шушник, ветеран политической арены, несмотря на свой относительно молодой возраст, видевший убийство своего предшественника нацистами, был человеком смелым, вряд ли кто возьмется оспаривать. Однако его капитуляция перед Гитлером 11 февраля 1938 года под угрозой военного нападения на страну посеяла сомнения в душах его соотечественников и тех, кто наблюдал за тем, как разворачивались события в тот мрачный период, в том числе и историков. Была ли капитуляция неизбежна? Существовала ли альтернатива? Только сгоряча можно утверждать, что Англия и Франция согласились бы прийти на помощь Австрии, напади на нее тогда Гитлер. Особенно если вспомнить, как они реагировали на последующие акты его агрессии. Но Гитлер до сих пор не пересекал границ Германии. Он не подготовил ни немцев, ни весь мир к возможности открытой агрессии. Германская армия была не настолько отмобилизована, чтобы вести войну против Франции и Англии в случае их вмешательства. Через несколько недель в результате Берхтесгаденского соглашения Австрия уже будет приведена собственными нацистами и махинациями Гитлера в такое состояние, что он с гораздо меньшим, чем 11 февраля, риском сможет захватить страну, не вызывая при этом вмешательства других государств. Сам Шушник позднее вспоминал, что именно тогда он понял, принятие условий Гитлера означало полную потерю австрийским правительством своей независимости. Может, тяжелое испытание сломило его после того, как он буквально под дулом пистолета поставил свою подпись под соглашением, лишив тем самым свою страну независимости. Он имел странный разговор с Гитлером и позднее изложил его в своей книге. «Полагает ли герр рейхсканцлер, — спросил Шушник, — что различные кризисы в современном мире возможно разрешить мирным путем?» На это фюрер ответил, что да, и добавил: «Если следовать моим советам». Отклонив приглашение Гитлера остаться на обед, Шушник и Шмидт поехали по горной дороге обратно в Зальцбург. Вечер был тусклый и мглистый. Вездесущий Папин провожал их до границы. Атмосфера была напряженной. Папин вспоминает о гнетущей тишине. Он не мог удержаться от того, чтобы не подбодрить австрийских друзей. «Ну что вы же видели, каким иногда бывает фюрер, хотя через минуту он может быть совершенно другим. А иногда, знаете ли, он просто очарователен». 4-недельная агония. 12 февраля, 11 марта 1938 года. Гитлер дал Шушнигу 4 дня, до вторника 15 февраля, в течение которых последний обязан был дать ответ, гласящий, что ультиматум принят, и еще 3 дополнительных дня до 18 февраля, чтобы выполнить требования ультиматума. Шушник вернулся в Вену утром 12 февраля и немедленно встретился с президентом Миклосом, про которого венцы говорили, что его главное достижение в жизни – многочисленное потомство. Но была в нем некая крестьянская твердость, и теперь в кризисной ситуации ему, прослужившему 52 года на государственных постах, требовалось большее мужество, чем любому другому австрийцу. Он был готов пойти на уступки Гитлеру, например, объявить амнистию нацистам, сидящим в тюрьмах, Но что касается назначения Зейс Инкварта начальником над полицией и армией, то он выступал против. Обо всем этом Папин поспешно доложил в Берлин вечером 14 февраля. Он сообщил, что Шушник надеется сломить сопротивление президента к завтрашнему утру. В тот же вечер в 19.30 Гитлер одобрил составленный Кейтелем приказ о военном нажиме на Австрию. Распространите правдоподобные слухи, из которых можно было бы сделать вывод, что готовится военное вторжение в Австрию. Генерал Йодль не преувеличивал. Перед угрозой вооруженного вторжения президент Миклас дрогнул. 16 февраля австрийское правительство объявило всеобщую амнистию нацистам, в том числе и тем, кто участвовал в убийстве Дольфуса, и опубликовало список нового кабинета, в котором Артур Зейс Инкварт значился министром государственной безопасности. На следующий же день этот нацистский ставленник поспешил в Берлин к Гитлеру за приказаниями. Зейс Инкварт был умным, хорошо воспитанным венским адвокатом. С 1918 года он был одержим желанием видеть Австрию в составе Германии. В первые годы после войны эта идея пользовалась популярностью. 12 ноября 1918 года, на следующий после перемирия день, Временное национальное собрание в Вене, только что сбросившее монархию Габсбургов и провозгласившее Австрийскую республику, хотело произвести аншлюс, утверждая, будто немецкая Австрия является частью Германской республики. Победители-союзники не допустили этого. А к 1933 году, когда Гитлер пришел к власти, не оставалось сомнений, что большинство австрийцев настроены против присоединения их маленькой страны к нацистской Германии. Но Зейс Инкварт, как следует из его показаний на суде в Нюрнберге, поддерживал нацистов, потому что они твердо стояли за аншлюс. Он не вступал в партию, не принимал участия в скандальных выступлениях нацистов, являясь, так сказать, респектабельным представителем австрийских нацистов. После заключения соглашения в июле 1936 года он был назначен государственным советником и сосредоточил свои усилия, поддержанные Папином и другими немецкими официальными лицами, на размывании границ изнутри. Приверженность католической вере и тот факт, что Зейс Инкварт, как и Шушник, служил во время войны в Тирольском императорском полку, где был тяжело ранен, явились основой доверия, которое испытывал австрийский канцлер к этому человеку. 20 февраля Гитлер наконец произнес в Рейхстаге речь, которую от него ждали. С 30 января, но она все откладывалась, то в связи с делом Бломберга, Фрича, то из-за его маневров против Австрии. Гитлер, хотя и говорил очень тепло о понимании Шушнига и своем сердечном желании добиться большого взаимопонимания между Австрией и Германией, такое откровенное лицемерие произвело впечатление на премьер-министра Чемберлена. Вместе с тем обронил предупреждение, на которое не обратил внимания Лондон, но которое хорошо расслышали в Вене и Праге. Более 10 миллионов немцев живут в двух государствах, расположенных возле наших границ. Не может быть сомнений, что политическое отделение от Рейха не должно привести к лишению их прав, точнее основного права на самоопределение. Для мировой державы нестерпимо сознавать, что братья по расе, поддерживавшие ее, подвергаются жесточайшим преследованиям и мучениям за свое стремление быть вместе с нацией, разделить ее судьбу. В интересы Германского рейха входит защита этих немцев, которые живут вдоль наших границ, но не могут самостоятельно отстоять свою политическую и духовную свободу. Так было откровенно заявлено, что отныне Третий рейх считает себя вправе определять будущее 7 миллионов австрийцев и 3 миллионов судетских немцев, проживавших в Чехословакии. Шушник ответил Гитлеру через 4 дня, 24 февраля. В этот день он произнес речь в австрийском Бундестаге, депутаты которого, как и депутаты германского рейхстага, были тщательно подобраны однопартийным диктаторским режимом. Он хоть и занимал по отношению к Германии примиренческую позицию, но подчеркнул, что Австрия в своих уступках дошла до предела и что пора остановиться и сказать «все, хватит». Австрия, отметил он, никогда не отдаст добровольно своей независимости. «День 24 февраля, — писал Шушник после войны, — стал для меня решающим. Он с волнением ждал реакции Гитлера на свое дерзкое выступление». Папин на следующий день телеграфировал в Берлин, в Министерство иностранных дел, что не следует воспринимать речь канцлера всерьез. По его мнению, Шушник выразил свои достаточно сильные националистические настроения, чтобы укрепить собственное положение внутри страны. В Вене были раскрыты заговоры, имеющие целью сбросить его из-за уступок, сделанных им в Берхтесгадене. В то же время Папин сообщал в Берлин, что работа Зейс-Инкварта идет по плану. На следующий день Папин нанес прощальный визит австрийскому канцлеру и уехал в Кицбюэль кататься на лыжах. Его продолжительная, скрытая от посторонних глаз деятельность в Австрии вот-вот должна была принести плоды. Речь Гитлера, произнесенная 20 февраля, передавалась по австрийскому радио. Вслед за тем по стране прокатилась волна нацистских демонстраций. 24 февраля во время трансляции ответной речи Шушнига озверевшая 20-тысячная толпа нацистов в Граце ворвалась на городскую площадь, сбила громкоговорители, сорвала австрийские флаги и водрузила немецкий флаг со свастикой. Полицией командовал лично Зейс-Инкварт, так что попыток остановить разбушевавшихся нацистов не предпринималось. Правительство Шушнига разваливалось. Хаос царил не только в политике, но и в экономике. Вкладчики стали изымать вклады из банков, причем не только иностранцы, но и сами австрийцы. В Вену все чаще поступали отмены заказов. Приток иностранных туристов, приносивших немалый доход австрийской казне, сократился. Тосканини прислал из Нью-Йорка телеграмму, в которой сообщал, что не приедет на фестиваль в Зальцбурге, обычно привлекавший 1000 туристов ввиду политических событий. Ситуация в Австрии становилась настолько безнадежной, что Отто Габсбург, молодой претендент на престол, проживавший в Бельгии, прислал Шушнигу письмо, в котором умолял его остаться верным присяге и назначить канцлером его, принца, если такой шаг смог бы спасти Австрию. В отчаянии Шушник обратил свой взор в сторону австрийских рабочих. После жестоких репрессий, предпринятых Дольфусом против рабочих в 1934 году, их профсоюзы и политическая партия, социал-демократическая, подвергались гонениям, в том числе и со стороны Шушнига. Рабочий класс составлял 42% избирателей Австрии. Если бы в течение последних 4 лет канцлер проявил широту взглядов, а не ограничивался клерикально-фашистской диктатурой и обратился к рабочим за поддержкой при создании умеренной антинацистской коалиции, то с относительно немногочисленными нацистами можно было бы легко справиться. Но Шушник не обладал качествами, необходимыми для подобного шага. Прямой и честный он был одержим идеей авторитарного однопартийного правления и презирал западную демократию. Рабочие и социал-демократы, недавно вышедшие из тюрем вместе с нацистами, 4 марта откликнулись на призыв канцлера. Несмотря ни на что, они готовы были помочь правительству защитить демократию в стране, но просили канцлера сделать им такую же уступку, какую он уже сделал нацистам, разрешить их политическую партию. Шушник согласился, однако было слишком поздно. В этот критический момент Шушник предпринял последний отчаянный шаг, о котором подумывал с конца февраля, когда нацисты начали захватывать власть в провинциях. Он решился на плебисцит, выяснить, хочет ли народ иметь свободную, независимую христианскую единую Австрию. Я чувствовал, что наступил момент принять четкое решение, писал он позднее. Ответственность перед страной обязывала не ждать, когда тебе через несколько дней, недели заткнут рот. Ставки в игре настолько повысились, что требовалось приложить максимум усилий. По возвращении из Берхтесгадена Шушник сообщил Муссолини, защитнику Австрии, об угрозах со стороны Гитлера. Ответ Дуччи пришел незамедлительно. Позиция Италии в отношении Австрии остается неизменной. 7 марта Шушник отправил в Рим военного атташе с сообщением, что ввиду развития событий ему, вероятно, придется прибегнуть к плебисциту. Итальянский диктатор ответил, что эта идея ошибочна. Он посоветовал канцлеру придерживаться прежнего курса. Дела идут на поправку. Улучшение отношений между Римом и Лондоном помогут ослабить напряженность. Это было последнее, что услышал Шушник от Муссолини. Вечером 9 марта в Инсбруке канцлер объявил, что плебисцит состоится в воскресенье 13 марта. Неожиданная весть привела Адольфа Гитлера в ярость. На следующий день, 10 марта, в Берлине царил переполох. Гитлер решился на военную оккупацию Австрии, чем, несомненно, поразил своих генералов. Чтобы предотвратить плебисцит, назначенный на воскресенье, армии предстояло войти в Австрию в субботу, хотя никаким планом такая скоротечная операция не была предусмотрена. 11 марта в 2 часа ночи Гитлер издал директиву ОКВ номер 1 по плану Отто. Он так торопился, что даже не подписал ее. Ее подпись на директиве появилась только в час дня. Первое. Я намерен, если другие средства не приведут к цели, осуществить вторжение в Австрию вооруженными силами, чтобы установить там конституционные порядки и пресечь дальнейшие акты насилия над настроенными в пользу Германии населением. Второе. Командование всей операции в целом я принимаю на себя. Четвертое. Выделенным для операции соединением сухопутных войск и военно-воздушных сил находиться в походной и боевой готовности не позднее 12.00 12 марта 1938 года. Пятое. Войскам действовать с учетом того, что мы не хотим вести войну с братским народом. Мы заинтересованы в том, чтобы вся операция прошла без применения силы, как мирное вступление в страну, население которой приветствует наши действия. Поэтому избегать всяких провокаций. Но если будет оказано сопротивление, то сломить его с полной беспощадностью силой оружия. Через несколько часов Йодль разослал особое распоряжение с грифом «Совершенно секретно» от имени Верховного Главнокомандования Вооруженных сил. В случае встречи с чехословацкими регулярными войсками или милиционными частями на территории Австрии рассматривать их как противника. Второе. Итальянцев повсеместно приветствовать как друзей, тем более, что Муссолини объявил о своем невмешательстве в решение австрийского вопроса. Позиция Муссолини волновала Гитлера. Вечером 10 марта он послал на специальном самолете принца Филиппа Гессенского к Дуче с письмом, датированным 11 марта. В письме Гитлер сообщал о том, что он собирался предпринять, и просил итальянского диктатора отнестись к его действиям с пониманием. Письмо было нагромождением лжи о договоренности с Шушнигом о положении в Австрии, которое, по уверению Гитлера, приближалось к анархии. Далее фюрер утверждал, что Австрия и Чехословакия вступили на путь заговора с целью реставрировать династию Габсбургов и настроить против Германии по меньшей мере 20 миллионов человек. Он изложил суть своих требований, предъявленных Шушнигу, убеждая Муссолини, что они более чем скромны. Но Шушник не выполнил их. Плебисцит, назначенный австрийским канцлером, фюрер назвал пародией. Сознавая свой долг, как фюрер и канцлер Германии, а также являясь сыном этой земли, я не могу оставаться безучастным перед лицом развивающихся событий. Теперь я намерен восстановить закон и порядок на своей родине, дать людям возможность определить свою судьбу наверняка открыто и четко. Как бы ни проводился этот плебисцит, я хочу заверить ваше превосходительство, как дуче фашистской Италии. Первое. Этот шаг следует рассматривать как национальную самооборону. Такой шаг предпринял бы любой сильный человек, окажись он на моем месте. Вы, ваше превосходительство, не смогли бы поступить по-другому, если бы на карту была поставлена судьба итальянцев. Второе. В критический для Италии момент я доказал вам искренность моих симпатий. Можете не сомневаться, что и в будущем мое отношение не изменится. Ваш друг навечно Адольф Гитлер.